Они не будут церемониться. Я разрешаю им бить, пинать и волочь по полу. И последнее. Кое-кто из вас пренебрегает личными счетчиками облучения. Закон позволяет мне наложить за это крупный штраф. Обычно я смотрю на это сквозь пальцы. Здоровье ваше не мое. Но сейчас счетчики обязательны. Всем вам раздадут новые счетчики. Старые нужно сдать врачу. Он занесет данные в ваши карточки. Потом он скомандовал отбой, и мы, потные и взъерошенные, я во всяком случае, пошли в пассажирскую зону. Едва я начал умываться, как снова прозвучал сигнал тревоги, и я пронеслась через четыре палубы со скоростью перепуганной кошки. На финиш я пришла лишь второй, хотя с минимальным разрывом. На полпути меня обогнал Кларк. Это была очередная тренировка. На этот раз все уложились в 4 минуты, и капитан остался доволен. До сих пор я спала голышом, но отныне буду надевать пижаму, а рядом класть халат. Конечно, капитан Дарлинг — душка, но слов на ветер не бросает. Не стоит изображать леди Гадиву, тем более, что на корабле нет ни одной лошади. Примечание. Леди Гадива проехала по улицам города, обнаженной, чтобы избавить подданных от непосильных податей, наложенных ее супругом. Нынче за обедом не было ни миссис Роуэр, ни миссис Гарсия, хотя во время тревог они проявляли изумительную прыть. И в холле после обеда их не было. Каюты их заперты, и я видела, как от миссис Гарсия выходил врач. Забавно. Не отравил же их Кларк в самом деле? А может, и отравил? Самого его я спросить не решаюсь, боюсь ответа. Узнавать что-либо у врача значило бы привлечь внимание к семье Фрайс. Хорошо бы уметь видеть сквозь стены, если такое вообще возможно. Надеюсь, таланты Кларка не проявились здесь в полной мере. Конечно, я по-прежнему зла на этих двух, потому что во всех пакостях, которые они изрыгали, ровно столько правды, чтобы разозлить. У меня действительно смешанная кровь. Кое-кому это может не нравиться, но на Марсе это в порядке вещей. Среди моих предков есть и ссыльные, я никогда этого не скрывала. Но ссыльные не обязательно преступник. Было время, когда на Земле заправляли политические комиссары, а Марс служил исправительной колонией для инакомыслящих. Это все знают, и стыдиться тут нечего. Людей ссылали на Марс по политическим мотивам. Что же в этом страшного? Потом на Марс прибыли колонисты. Их было раз в 50 больше, чем ссыльных, и каждый из них отбирался тщательнее, чем невеста выбирает подвенечное платье. Только намного научнее. И, наконец, после нашей революции мы отменили все препоны для въезда и рады приветствовать любого человека, нормального физически и умственно. Я не стыжусь ни своих предков, ни своего народа, какого бы цвета ни была их кожа, и как бы они ни попали на Марс. Я горжусь ими, и меня бесит, если кто-то над ними издевается. Кстати, ручаясь головой, что эти две грымзы не получили бы вида на жительство даже при нынешней политике открытых дверей. Они слабоумные. Я все же надеюсь, что Кларк не хватил через край. Я бы не хотела, чтобы он провел всю жизнь на Титане. Люблю я этого бандита. Немного. Не миновал нас этот шторм. Правда, шторм был дохленький. Радиация всего в 1500 раз превысила нормальную для этих мест. Мы сейчас в 0,8 астрономической единицы от Солнца, то есть примерно в 120 миллионах километров, если пользоваться более наглядными мерами. Мистер Суванавонг сказал, что было бы достаточно перевести пассажиров первого класса на палубу второго. Конечно, это было бы удобнее, чем запихивать всех, кто есть на корабле, в этот мавзолей абсолютной безопасности».